Глава 11. В царстве славы. Литургия оглашенных. Священник в алтаре, то есть у престола Божия, произносит «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа». Люди отвечают «Аминь, истинно». Какие чувства сразу овладевали его душою? «Прежде всего, — пишет батюшка, — вообще в богослужении нашей церкви слышится частое и многократное прославление имени Святые Троицы в кратких словословиях в начале и в продолжении каждой службы. Ибо подобает триипостасному Богу нашему всякая слава, честь и поклонение». Ибо Он все создал единым хотением и Словом Своим ради славы имени Своего. И все дела Его в мире и в Царстве благодати достойны всякой славы, всякого благодарения и благоговения разумных человеков. Потому что Бог в существе Своем благословен, или есть Бог славы неизреченной, есть вечная, неприступная, животворящая, страшная слава. Потому что во всех творениях Его выразилась, открылась чудная слава, величие и велелепие. И потому что в начале творения явился великий отступник и дерзкий хулитель имени и славы Божией, оклеветывающий непрестанно Господа день и ночь, измысливший грех и беззаконие. Грех — это ужасное смертоносное действие и явление в мире духовном. Грех, коим непрестанно хулится вечно славное имя Божие. Вот вопреки этому дьявольскому хулению имени Божия, Святая Церковь, которая сама на земле есть чудное дело славы Божией и провозвестница славных дел Его в творении, промышлении и искуплении, непрестанно славит Господа достойно и праведно. Да заградит тем богохульные скверные уста дьявола и нечестивых человеков, хулящих непрестанно и делами, и словами имя Божие. Вот почему славится часто или прославляется имя Божие или Царство Божественной Троицы. Аминь. Слава Богу! И мы должны славить Бога непрестанно, не только словами, но особенно делами благими. Да светится имя Твое. Но в чем проявилась особенно слава Пресвятые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа? В человеке, созданном по образу и подобию Божию, и в искуплении человека воплощением Сына Божия. Еще она явилась и является особенно ярко в святых Божиих человеках. Она проявляется и в каждом человеке, в промышлении, защищении, миловании, очищении, освящении, долготерпении и в различных бесчисленных чудесах, совершенных Богом для человеков или человеками Божиими. Много здесь мыслей, нужно вдумываться. А самое главное, Бог есть Бог славы по существу. Затем литургия есть служба благодарственно-искупительная, потому и достойно начинать с прославления. И другие мысли значительны и поучительны. И ты, всякий человек, начинай литургию не с просьб. Подожди, успеешь. Теперь, ради твоей немощи, церковь перенесла прошение Евтиньи к началу службы. Но хоть первый вздох молитвенный, первый взор в богослужении, отдай тому, кто слишком много уже дал и еще даст, и у кого ты сейчас же будешь опять просить. А перед этим немного еще и задумайся, кто ты, каков ты. Может быть, тогда не станешь так просить, как будто уже заслуживший. Может быть, как мытарь, и словословить ты не сможешь. Отец Иоанн советует задуматься над этим. Литургия начинается словами «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Идучи в храм, как в Царство Божие, прежде всего принесите Богу покаяние в грехах своих, ибо в Царство Божие не войдет ничего скверное или нечистое. Апокалипсис, глава 21, стих 27, послание к Ефесянам, глава 5, стих 5. Но с другой стороны, открой сердце и для радости. Благословенно царство. Мы составляем благодатное царство Божие, царство Иисуса Христа, царство небесное, блаженное, в коем должна царствовать правда, милость, святость, мир, духовная свобода, также вера, надежда и любовь. Какое возвышенное и горе возводящее душу верующих начало литургии. И сам батюшка больше всех восторгался ею с самого начала службы, как огонь, запаленный мгновенную искрою. Смотри, как снисходительно и страшно, и дивно, ужасно приближается к нам Царствие Божие. Благословенно Царство! Чу, на земле Царство Божие! О радость, о восторг, о удивление! Какое это Царство? Божие, Церковь Иисуса Христа. Наконец, в слове «царство» отец Иоанн усматривает еще мысль об управителях его. Через Святейший Синод, или Высшее Церковное Управление, от самого Господа исходит освящение на всю Россию, через избрание, наречение и посвящение епископов, а через посвящение епископами на священнослужителей и церковнослужителей. Священно действуются все службы и таинства церковные. Совершается духовное управление верующими, как членами духовного благодатного Царства Христова, благословенно Царство, и непрестанно возвещается Слово Божие. То есть, кратко, всем в Церкви праве царствует Сам Бог в Троице, все от Него и им, и для Него, и церковные начальники — Его орудия. Так уже один первый возглас литургии, одно это заглавие ее, показывает, что богослужение это будет состоять преимущественно в словословии Бога. Сколько у него мыслей по поводу двух лишь этих слов «благословенно царство». Какое богатство духа! Воистину великий богослужитель был отец Иоанн. С самого же начала литургии он был уже напряжен, как бы заряжен силою духовную. Он витал уже в царстве славы. «Вступив в храм, — говорит он, — вы слышите? Да, он слышал. Непрестанное словословие и благодарение Богу. Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». И действительно верующим в Иисуса Христа обещана жизнь вечная, и дается им эта вечная жизнь. И они, начав словословить вечного Бога здесь на земле, будут прославлять Его достойно и праведно в бесконечные веки, ибо смерть их будет только сном, во время которого душа будет жива, и после которого она вечно будет славить Иисуса Христа купно со Отцем и Духом Святым, поправшего смерть нашу смертью Своею. «Жива будет душа моя, и восхвалит тебя, и судьбы твоя помогут мне», заканчивает это излияние батюшка словами царя, Псалом 118. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, это должная дань наша Богу в Троице, которого слава есть неотъемлемая принадлежность и свойство, ибо Он есть Бог славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Где слава сия? Прежде всего в нас, в нашем сотворении, промышлении о нас, а наипаче искуплении, в непрестанном очищении наших грехов и разрешении греховных уз, освящении, упокоении и укреплении душ, возмущаемых и расслабляемых непрестанными грехами, в просвещении наших душ, непрестанно омрачаемых грехами, в исцелении наших немощей и болезней, в благодатной помощи в делах наших, в благоустроении нашей жизни. Далее в прозябании множество плодов земных и довольствование ими бесчисленного множества тварей, в благорастворении воздуха, в мире и тишине народа, в обличении ереси и расколов и посрамлении их. Наипаче слава Божия проявляется в Святой Церкви, в заступлении верных Богоблагодатную Богородицею Марию, в божественных тайнах, в святых угодниках Божиих, в чудотворных святых иконах и мощах, и бесчисленных проявлениях сверхъестественной силы, суда и милости Божией в Церкви Православной. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чем начал, тем опять и заканчивает славословец Божий славу Богу уже не в существе Его, а в действиях. Славя Святую Троицу в этой жизни, тем более с большую истиною в сердце и с большим восторгом, будем прославлять ее за рубежом этой краткой суетной жизни, в жизни будущей, вечной. Он уже верил, что будет там. Но слава Богу, даровавшему нам общение с собою, уже и здесь, в молитве, словословии и благодарении Его. Так чувствовал батюшка. Ту же славу внушает нам Церковь в так называемых возгласах, то есть заключительных концах молитв, в особенности после всех ектений. Чему нас учит Святая Церковь краткими возгласами или словословиями? Например, «Яко Твоя держава, и Твое есть царство и сила и слава, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, яко Бог милости и щедрот и человеколюбие еси, яко благословися имя Твое и прославися царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». Они внушают нам высокие помыслы о бесконечном могуществе и величии Божием, о бесконечной благости и милости Божией и о вечном Царстве Божием, для того, чтобы мы несомненно надеялись на получение Его милости и здесь, и в вечной жизни, употребляя внешнюю жизнь как средство, как поприще и как ротоборное место для снискания наград от Бога в будущей жизни. Даже эти два слова «во веки веков» не проходят мимо его живой души. Они значат, что Церковь, начавшись и продолжаясь во времени, будет служить ему и в вечности, то есть будет славить Бога без конца. Благословенное Царство Пресвятые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, здесь только началось, открылось для нас, но оно уже никогда не кончится для сподобившихся Его. А самое частое упоминание лиц Пресвятые Троицы, что мы постоянно слышим, делается для того, чтобы приблизить эти имена к умам и сердцам верующих, так сказать, сроднить с ними душу, вселить их в самую глубину духа, сделать их основою всего, как это и есть воистину. Во всякой службе славим Отца и Сына и Святаго Духа многократно, потому что от Святой Троицы произыди Альфа и Омега, то есть все. Святою Троицею живем и движемся и существуем, и ею совершаем всякую добродетель. Ею соделались святыми и прославились все святые. Ею совершены все великие и сверхъестественные дела в Церкви, все великие дела в мире. Сотворение самого мира и человеческого рода, и чудесное восстановление и обновление человеков через сверхъестественное воплощение Сына Божия. И в таком славном состоянии отец Иоанн служил всю литургию, постепенно возрастая в духе восторга вслед за Церковью. Он был ее выразителем и глашатаем. Когда читаешь его описание служб, то поражаешься именно этим. Как он мог держаться постоянно на такой высоте? Дивное дело. Для нас совершенно невыносимое, непосильное. А для него это было уже естественным. Поистине он приближался к ангелоподобному состоянию, к непрерывной хвале Богу. И потому снова скажем, если бы мы не знали ничего о чудесах Его, о молитвах, о подвигах, о добродетелях, а знали бы лишь эту одну особенность Его Духа — благодарение, хвалу, славословие, дерзновение, радость, восторг, восхищение, то мы обязаны были бы сказать: «Да, поистине, это угодник Божий, святой человек». Впрочем, таково было основное настроение у него, господствующий тон, но к этому присоединялись потом уже и другие переживания его. «Службы церковные, — пишет он, — своим ходом и содержанием молитв, чтений и песнопений внушают глубокую благодарность к Богу и взаимное общение и любовь друг к другу, кто бы другой этот ни был, и сознание наших бесчисленных согрешений, непрестанное покаяние в них». Так, помимо хвалы, он переживает еще благодарность, любовь, покаяние. Нужно добавить и упование, надежду на милость Божию. Мы уже видели, как сильно говорит он о несомненной надежде. Он-то уже больше всех нас жил ею, ею и чудеса творил. Да о ней и сама церковь в первом же звуке прошений сразу будет говорить: «Миром Господу помолимся», то есть в мирном настроении духа. Этот первый возглас священнослужителя, как и возглас «мир всем», внушает предстоящим в храме, что Церковь Христова — царство мира, спокойствия, тишины, упокоения в Духе Божием. Вот каковы настроения, коих и подобает держаться за литургией: слава, благодарение, любовь, покаяние и надежда. Эти же именно чувства выражаются и в псалмах, употребляемых Церковью на литургии. Первые из них, так называемые антифонные, то есть певшиеся попеременно по стихам на клиросах, преимущественно хвалебные: «Благослови, душе моя Господа, и хвали, душе моя Господа». Но в псалмах почти неизменно, наряду с словословиями и благодарением, содержатся чувства и покаяния, и молитвенные вопли о помиловании, и надежда на милосердие и помощь Божию. «Почему употребляются на службах псалмы Давидовы?» — спрашивает батюшка. «Потому что они превосходное руководство к молитве и прославлению Бога. Потому что они вещание Духа Святого и прекрасно способствуют исполняться нам Духом Святым. Потому что они служат подтверждением истины нашей веры, содержа многие пророчества о начальнике нашей веры, Господе Иисусе Христе. Что предсказано в Ветхом Завете, исполнилось в Новом. Оттого и антифоны. Глубокая премудрость христианской веры и богослужения, глубокая непреложная истина. Как жилы и кости в теле, так псалмы проходят во всем богослужении, составляют его основу, связывают пророческое с апостольским и святоотеческим, то есть с новозаветным церковным творчеством. Но есть и более простая историческая причина. Богослужение Иудейской Церкви устроено было по образу, показанному от Бога на горе. И в нашу Церковь многое вошло из Ветхозаветной Церкви, потому что и та, и другая одна. Обширно было употребление псалмов боговдохновенных. Они вошли в обширное употребление при богослужении у всех христианских народов, особенно православных христиан. Псалмы богословствуют, пророчествуют, прославляют и благодарят Бога, утешают верные души, учат покаянию, молитве, терпению, великодушию и мужеству, правде и святыне, милосердию, незлобию, кротости и смирению, упованию на Бога. Так все последовательно, верно, премудро идет от начала мира до ныне. Все исполнилось или исполнится, чудный домострой. Верно исполнится и все прочее, и пришествие Антихриста, и пришествие Христово, когда при кончине мира ангел возгласит «совершишеся», и будет конец всему. Вот почему весьма часто изречения псалмов в устах мучеников и мучениц, иерархов, преподобных, да и самих апостолов, даже в устах самого ипостасного слова Господа Иисуса Христа. Потому они и на литургии, и в начале, и точно перевесь во все течение ее. И в конце ее церковь снова еще раз зовет: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала во устех моих, о Господе похвалится душа моя». Псалом 33.